Небольшой сноп голубых искр, и вот она уже у меня на коленях, а я пробую первые осторожные ноты. Получилось не сразу, сперва мои движения были немного неловкими, я знал, как и что должно работать, даже мышцы в пальцах будто сами тянулись сделать правильно, но у меня не было совершенно никакого опыта игры на музыкальных инструментах, отчего даже с моими параметрами некоторые шероховатости и оплошности получались сами собой, к тому же лютня была только от мастера-изготовителя, и я отчетливо слышал, что ее нужно настроить, чем и занялся, подкручивая колки на грифе. Это дело не на шутку увлекло, мелкая подстройка неплохо занимала руки, а становящиеся все приятнее звуки радовали уши и освежали голову. Потихоньку, не спрашивая разум, по кусочкам начали всплывать мелодии из родного мира, то главная тема какого-нибудь Гарри Поттера, то классика из Шерлока Холмса, хотя как раз ее без скрипки было не повторить, а дальше выяснилось, что толком мелодии от начала и до конца я не помню. Нотной грамоты никогда не знал, в музыкальных школах не учился, да и сами воспоминания о родном мире были далеки от кристально ясной и фотографически точной записи. И данное откровение быстро навело меня на мысль обратиться к тому, кто полные варианты песенной мелодии к ним точно помнил. «Система, ты же имеешь доступ ко всей моей памяти, даже к тому, что я сам давно забыл, да и параметры всяких костюмов Супергерл точно откуда-то списала, ты можешь эти данные предоставить мне». В ходе отбора кандидатов система проанализировала инфополимеры и память носителя, однако загрузка этой информации в полном объеме грозит необратимыми повреждениями ментальной оболочки вашей души. Уровень развития вашего разума еще недостаточен для оперирования информационными массивами мирового масштаба. А если не загружать, а вывести на экран, или загружать по одной песне и именно из моей памяти, просто обновляя ее, процесс возможен. Тогда, КХМ, чтобы такое выбрать? Да и, КХМ, второй раз. Мелодия – это одно, но ведь песни – уже совсем другое. Местных песен я толком не знаю, за исключением того, что напевала сама Рёка или я слышал краем уха в трактирах, где мы останавливались перекусить. И честно сказать о них ну не тянет меня их исполнять, слишком большая разница в качестве стиха и мотива с тем, что я привык любить на родине. Все-таки средневековая самодеятельность, пусть даже профессиональных менестрелей, это не то же самое, что творение людей, получивших специализированное музыкальное и филологическое образование, а также уже воспитанных на творчестве подобного уровня. Песни же, которые я бы хотел спеть, из моего родного мира мало того, что языки совсем иные и петь в оригинальном звучании, крайне глупо с точки зрения конспирации, которой я относительно своего происхождения придерживаюсь, так ведь их я помнил далеко не так хорошо, чтобы нормально исполнить. Плавное течение мысли прервало новое окошко с сообщением системы. Система имеет функционал конвертирования любой формы общения в понятную носителю и объектом общения. То есть ты можешь быть суфлером со встроенным художественным переводчиком. Несколько припух я на такую внезапную помощь. Аналогия верна. Кроме того, как существо, достигшее статуса существования, аналогичного владыке бездны, вы сами способны общаться на любом языке смертных и в полной мере правильно переносить понятия и рифмы из одной языковой группы в другую. Уже привычно сопроводивший текст поток образов и интуитивно понятных концепций на несколько мгновений занял все мысли и внимание. Переварить то, что мне открылось, было просто, но все же как-то слишком непривычно. Я как-то уже свыкся с само собой получающимся пониманием других языков и возможностью на них говорить. Но это было независящее от меня явление, свойство, обнаруженное при первой встрече с жителями этого мира и ранее никак не объяснявшееся, а также не поддающееся осознанному контролю. Сейчас же я вспомнил, как это все работает и как этим управлять, тонкую и сложнообъяснимую человеческим языком совокупность ментальных посылов, образов, собственного, реального, словарного запаса и той части демонического естества, которая позволяет считать и понять саму суть чужой лингвистики из самой ауры мира, не тратя на это даже лишние мысли, а делая естественно, как вдох или выдох. Впрочем, для существ, чья природа была уже больше воплощением энергии и информации, а не организованной материи, такое взаимодействие с много менее оформленной энергией и информацией вокруг себя действительно было столь же естественным, как дыхание. ХММ, кажется, Рёка выпрашивала песню про драконов. Армагеддон Саурона точно не подходит, да и дракон мельницы слишком грустный и точно заставит девчонок надумать себе лишнего на мой счет. А вот так, чтобы и без всяких лишних словечек, этому миру не характерных, и под настроение тихого вечера. Система, дай мне мелодию и текст двух драконов от Иры и Сарумана. Вот как пить дать, я этим только докажу в глазах спутниц, что я дракон, но хей, разубеждать их все равно бесполезно, да и чего уж там, это их заблуждение удивительно удобно для объяснения всего, что связано с моими способностями, и, положа руку на сердце, как-то уже и не хочется ничего менять, давно не хочется. Между тем система действительно открыла новое окно, где был изложен текст некогда любимой мною композиции, а ее мелодия вместе со все тем же текстом словно красками налилась в моей памяти, позволяя легко вспомнить каждую ноту, звучавшую из колонок во время прослушивания. Пальцы медленно заскользили по струнам, сперва неловко, но все более уверенно повторяя аккорды из моей памяти, а потом и слова негромко начали слетать с губ, гонясь за идеальным образом исполнения в памяти, правда, уже совсем на другом языке, но это совсем не было проблемой, уже не было. Он позвал ее в небо, она поднялась, стала мигом почти невесомой. Он почувствовал с ней неразрывную связь, из ведущего стал вдруг ведомым, этим странным созданием, из мира теней, грациозно кружившим при взлете Е. Он поверил в нее, он доверился ей, целиком, в этом странном полете, и казалось, предчувствовал каждый виток, каждый взлет ее или падение. Он впервые забыл, что был так одинок, под луной, до ее появления, а она возносилась стрелой в небеса, за собой его чувствуя силу, и так ярко азартом горели глаза, а его, улыбались ей в спину. Увлеченный погружением в мелодию, я не сразу почувствовал внимание к своей персоне, да и почувствовал не потому, что во мне резко прорезалась эмпатия, а в силу раздавшегося от соседнего костра скрипа и тихих шепотков, изменивших тембр и упомянувших мое имя. Однако эмоции это совсем не вызвало, просто факт, отразившийся в сознании, хотя изначально я просто хотел чуть-чуть потренироваться в исполнении, а не устраивать концерт, но увлекся. И теперь мне на самом деле интереснее было поймать каждую ноту из своей памяти и повторить ее, пусть и без всех нужных инструментов, но не хуже оригинала, чувствуя в этом какой-то особенный вызов, совсем не такой, как в горячей схватке с демонами, где от неудачи зависит моя жизнь, но тоже важный и от чего-то особенно желанный. Он держал ее взглядом, над бездной держал, и боялся, что вдруг потеряет. Он так много побед на земле одержал, но не знал, что любовь покоряет, в одночасье, не зная запретов, живет, две души вместе слив воедино, что, быть может, вот этот последний полет, станет песней, для них лебединой, ой, ведь стремительный взлет превращался в пике, и над самой землей прерывался, и опять в небеса он за ней налегке, как за солнцем с утра поднимался, просто верил в нее и доверился ей, навсегда, не хотите, не верьте, два летящих дракона с тех пор у людей, стали символом, жизни и смерти, слова завершились, но пальцы продолжали порхать по струнам, сперва поднимая мелодию на самый пик, а потом медленно, по ступеньке опуская к логичному финалу, пока за последним дрожанием струны не наступила тишина. На душе было удивительно хорошо, без капли недавней нервозности. Все глупые мысли, переживания, все как будто разом выцвело и обесценилось. Мир стал неспокойнее, но яснее и безмятежней. Темные времена никуда не делись, демонов все так же надо было убивать, да и что-то делать с владыками бездны, но вопросы обретения рабыни и прочих межличностных хлопот стали выглядеть так ничтожно и мелко, что даже и вспоминать о них не получалось. Если исполнители, что вкладывают в свои песни и музыку душу, чувствуют такое каждый раз, я уже люто завидую этим ребятам, просто по факту, что они обрели такое задолго до меня и практиковали, пока я был ни сном ни духом. Вот так и понимаешь, что увлечение знакомых песнями, это ни разу не забавная причуда, а что-то много большее, чего ты со стороны и понять-то не способен, а они имеют. Вайтлиан Донао, полным патоки и счастья голосом донеслось сзади. О, легка на помине. Рёка смотрела на меня влюбленным взглядом и натурально махала хвостиком, как желающий поиграть щеночек. Тут все было понятно без слов. Да и остальные девчата, что выбрались из фургона, за ее спиной сверкали глазками немногим хуже. На сегодня все, нет больше настроения, спешу обломать явно настроившихся прохиндеек, ибо нифиг. Чуть что, у нас вечно один я в неловком положении и не знаю, что сказать, вот пусть пострадают тоже. Да, пытка искушением, это будет справедливое возмездие за мои сегодняшние страдания и все те пошлости, что вы уже насоветовали Шиве. Однозначно, новый Тлиан сама а, жаждущий поиграть щеночек стал бедным и обиженным. Простите, что разбудил. Ложитесь спать, больше мешать не буду, но свет дает мне силы. Силы, достаточные, чтобы выдержать эту психологическую атаку и постоять за справедливость. Ну-у-у, новое подземелье, как и все прошлые, возникло на радаре чувств совершенно внезапно. Вот ты спокойно сидишь и никого не трогаешь, а вот уже перед твоим лицом возникло окошко системного сообщения с настоятельной просьбой не отсиживать булки, а резко подорваться и бежать за новым опытом и очком характеристик ради развития. Ранг данжа значился как Е, местоположение, где-то на юго-востоке в 13,5 километрах, и, если сфокусироваться, в той стороне действительно можно было уловить далекий огонек маны. Надо отметить, что мои призрачные солдаты не обладали сколь бы то ни было большой чувствительностью, не отличаясь в ней от себя при жизни, иными словами, сами обнаруживать подземелья, как я, просто топая и сканируя все на километры вокруг, не могли. По этой причине распределены они были так, чтобы двигаться чуть-чуть за радиусом моей чувствительности, тем самым расширяя область охвата на пару километров, доступных прямому зрению. Не бог весть что, конечно, но лучше иметь охват на дополнительную пару километров, чем не иметь его. Если мы сможем выявить подобным образом хоть одно подземелье, значит, эти действия уже не напрасны. К тому же все равно лично мне они ничего не стоили. К чему я это? А к тому, что банальная геометрия утверждала, что те трое ребят, что двигались в линию по левую руку от нас, были гораздо ближе к обнаруженному данжу, чем мы, и если просто сейчас начнут двигаться в нужном направлении на своей максимальной скорости, то достигнут нужной точки раньше, чем с ней поравняется наш караван. И это был неплохой повод обкатать тактику исключительно с призрачными солдатами. Проблема была только в том, что наша тактическая связь была довольно условной. Я чувствовал состояние своих призрачных слуг, отголоски их эмоций и мог сам направить некую общую мысль пожелания, по типу «иди сюда» или «отойди чуть дальше», но это было очень условно и точно не позволяло командовать ребятами в бою, равно как и следить за боем. Однако для того, чтобы только направить на данж, дав на него эмоциональный пилинг, этого хватало. А там ну что может стать проблемой для серебряных и золотых бойцов в еранговом подземелье, которое и медные авантюристы закрыть могут. Короче, недолго думая, я сфокусировался на нитях связи с призраками и направил по ним свои мысли и пожелания. Такой формат общения был мной все еще не очень отработан, так что концентрироваться на нужном действии пришлось около минуты, но после я уловил ответ, состоящий из эмоций, полных энтузиазма и такой бравой радости. Далее бойцы действительно двинулись под углом к направлению нашего движения и заметно ускорились, оставляя меня в ожидании результата. Вайтлиан Дона вырвал меня из мыслей о работе протяжный голос, в котором так и сквозила мольба: «Ну, пожалуйста, спойте что-нибудь еще. Ну, очень вас прошу». Волкодевочка уже висела на моем боку, терлась голой по жаре коленочка и теребила поддоспешник пальцами. «Отстань от него, глупая». Вайтлиан уже все сказал, с глубоким осуждением в тоне одернула ее Нерока, смотря на нас с противоположной скамьи, удерживая на коленях книгу по допустимым сокращениям драконьего языка при колдовстве, которую изубрила со всей ответственностью до этого. И да, я действительно уже все сказал и не поддавался на провокации, и на жалобные глазки, и на виляние хвостиком, и на прижимание грудью в полуголом состоянии, раз 5 или 10, в общем, где-то около понятия много, и даже не потому, что такой кремень и весь из себя и жмужик и женщинам не подчиняюсь, а в силу банального отсутствия репертуара. Вообще, легко быть стойким и неприступным оловянным солдатиком, когда ты просто не можешь выполнить просьбу, а я не мог, ну, почти не мог. Зная страсть нашего барда к музыке, я прекрасно понимал, что стоит дать слабину, и она с меня не слезет. Просто вообще, она и так не слезала, если уж по существу. Даже ночью, паршивка такая, коварно пыталась добиться своего через самые бесчестные приемы, какие могут применить женщины к лежачему мужчине, забравшись к нему под бок. Но какими бы коварными ни были шаловливые ручки мисс Хуфума и как бы интимно она ни играла голосом, нашептывая мне в ухо просьбы, в известном мне музыкальном творчестве 20 и 21 веков объективно почти не было композиций, которые бы подходили средневековому обществу. Даже прекрасная баллада о борьбе Высоцкого, та, где средь оплывших свечей и вечерних молитв, реально была полной дичью для местного общества, начиная со вступления и заканчивая главной темой в конце, элементарно потому, что абсолютно подавляющая часть местного населения не может похвастаться домашними библиотеками, да и отцы у этого большинства меч в руки в жизни не брали и крайне не хотели бы это менять. Для тех же семей, где и библиотеки есть, и отцы с мечом не расстаются, мотив тоже никак не коррелирует с бытом, потому что деткам там рубахи латают далеко не матери, да и не играют эти детки, а учатся убивать настоящим образом. В общем, писал поэт не про средневековье и не для средневековья, а про людей советского времени, что в школу ходили и по дворам бегали с друзьями. И не он один такой, все пишут песни для современной себе аудитории, апеллируя к понятиям и образам из ее аудитории, жизни, а исключения разве что в мюзиклах каких встречаются или творчестве по определенным фэнтезийным книгам. В итоге, да, я мог откопать что-то, что будет смотреться вполне аутентично, но даже среди этого чего-то еще надо было делать выборку, ибо ой как не все тут можно пустить в народ. Тот же Илледан от седой эльфийки и картавого орка чудо как хорош, но черта с два тут заценит тему не эльф и не демон, с посылом, что последним таки прямая родня. В общем, я крепился и превозмогал, наказывая этих прохиндеек за все моменты своей неловкости в их обществе. МММФ тем временем бросили обиженный взгляд на идеальную котодевочку и продолжили об меня тереться, всей позой ерзая от нетерпения и строя мне жалобные глазки. «Река», — с укором вздохнул я, — «Вайтлиан сама, а вы же добрый, ну пожалуйста», — продолжила конючить лучница, начав выписывать ноготком узоры у меня на груди. «Шива не понимает», — сообщила коллективу смуглокожая рабыня. «Нельзя же так лезть к командиру. Хозяин Шивы должен быть очень добрым, чтобы такое позволять, но это же неуважение к его воле. За такое можно получить плетей и даже лишиться оружия. Почему подчиненная хозяина Шивы так себя ведет?» «Да», — мгновенно оживилась Адиль, что кимарила в уголке, пока ее сестра правила фургоном. «Ты пытаешься подчинить себе нашего лидера. Это непростительно». «Чего?» — встрепенулась Река. «Ничего я не пытаюсь». «Где?» «Не говори такого. Я уважаю Вайтлиана Дона. Ты с вечера об него трешься почти голышом», — уличила подругу Нерока. «Да, развратная искусительница хочет использовать слабости нашего лидера», — поддержала темная эльфийка, подаваясь ближе в однозначно воинственной готовности. «Непростительно. Ты нарушаешь дисциплину и субординацию в отряде. Покушаешься на власть. Это бунт. Тебя надо связать и обезвредить». В руках Адиль уже была веревка, и она явно собиралась ее использовать. «Да ты, да вы», аж задохнулась от наглости обвинений волкодевочка. А между тем эльфийка уже и правда пошла в атаку и принялась вязать ошарашенную жертву. «Ай, пусти, куда, а-а, Нерока, спас ей, никто тебя не спасет, мва-ха-ха-ха». Пользуясь заметно большими физическими параметрами и наличием на теле почти полной амуниции, то есть усиливающих артефактов, при реально полуголом состоянии Река, успешно заламывала бедную лучницу злобная ассасинша. «Вы сами с сестрой больше всех нарушаете субординацию и искушаете Вайтлиана Дона», — пискнула уже наполовину упакованная Барт. «Мы делаем это не ради власти, а ради искусства», — ничуть не стушевалась младшая темная эльфийка. «Нерокао», — огласил фургон окончательно разбитый и жалобный взвизг. «Я», — кошка-девочка смерила композицию из переплетенных тел у своих ног задумчивым взглядом, — «потом тебе помогу», и, полуприкрыв книгу, слезла со скамейки, после чего, обогнув кучу малу, где эльфийка уже перешла к чему-то не очень приличному, подошла ко мне и, никого не стесняясь, забралась прямо на колени, боком к хулиганкам. Ничуть не возражая данному маневру и даже придержав волшебницу за бочок, чтобы ей было удобнее, тем не менее обозначаю вопрос о намерениях. «Я не дам ей вновь к тебе приставать», — чуть покраснев щечками, сообщила Нека и тут же уткнулась в свою книгу, типа, «только так и надо, и вообще я тут всегда сидела». «Хорошо», — забравшись левой рукой ей в волосы, чуть тереблю пушистое ушко, правую же ладонь укладываю на голую коленочку своей идеальной Кати, и все это под очень заинтересованным и изучающим взглядом рабыни. Да-да, именно заинтересованным и изучающим, ни малейшего смущения или дискомфорта от наблюдаемых картин там не было. Писки и возня с пола раздавались еще несколько минут, услаждая мой взгляд очень интересными, хоть и не переходящими рамки хулиганствами, где жертва пыталась всеми силами оправдаться, что на власть она не покушалась и девочка хорошая, а ее мучитель тупо отрывалась и спускала бурлящую со скуки энергию в глуповатом бедламе, со все более абсурдными обвинениями и карающей щекоткой за нежелание сотрудничать со следствием, ну или что-то вроде. Так или иначе, через какое-то время мои призрачные солдаты добрались до донжа, и мне стало не до привычной возни своих спутниц. Пересечение духами границы портала я ощутил вполне четко, но связывающие нас нити не прервались и даже не ослабли. Дальше же, очевидно, началось уничтожение демонов, не сильных, мелочевки, как и ожидалось. И все же, получен опыт, получен опыт, получен опыт, получен опыт, получен опыт, получен опыт. Бегущая строка в правом нижнем углу ярко иллюстрировала, что энергия с убитых отнюдь не теряется из-за расстояния и опосредованного способа убийства. Концентрируясь, я даже мог ощутить, как по умозрительным нитям силы, что связывали меня с призраками, проходит что-то помимо отголосков их эмоций и общей сосредоточенности на бое. И чем больше я в этот процесс вглядывался, тем четче и осознаннее начинал понимать принципы, что открылись мне о природе моей способности создавать таких слуг в момент, когда система мне эту способность выдала. В тот раз, когда изменился сам статус моего существования, объем откровений, хлынувших на разум, был очень велик, одно осознание сущности создателя системы напрочь выбивало из фокуса внимания львиную долю новых знаний, в легкую затмевая вещи, что были далеко не актуальны в тот момент. Я не забыл их, нет, не утратил понимания, не потерялся в мешанине образов, но они банально ушли на второй план, в копилку всего остального личного опыта и знаний, которые никуда не деваются в процессе жизни, но которые не держишь в уме постоянно, а вспоминаешь лишь тогда, когда этого требуют обстоятельства. Вот эти обстоятельства, можно сказать, у меня сейчас и возникли. Я вслушивался в то, как призрачные воины убивают демонов, в суть явления, что нас связывало, в привкус силы, что перетекало в меня из убитых и которую я раньше даже не замечал, и во всей глубине понимал. Призрачные солдаты сейчас тоже прокачиваются и в будущем будут расти в уровнях, как я и мои девочки. Вот только принцип прокачки у них был совсем другим, нежели у нас. Там, где я втягивал в себя энергию от убитых противников, пуская на развитие собственной энергетики и тела, за счет чего и рос, мои призрачные слуги скорее закалялись, насколько этот термин применим к нашей ситуации. По своей сути они представляли собой моноконструкты, фактически, охрененно сложных големов из энергии, а не материи. И их тела напрямую зависели ровно от двух вещей: силы изначальной души, что пошла на создание призрака, и ее энергии, а также от качества уже моей маны. Только вот какой бы крутой ни была моя мана, если душа изначально слаба сама по себе, она просто не сможет в должной мере впитать и усвоить ее, соответствовать ее качеству в процессе сращивания, чтобы на выходе породить сильное существо. И вот чтобы усилить такую душу, ей требуется своего рода закалка и обогащение. Эти термины не самые подходящие, но в человеческом языке просто нет нужных определений. Суть в том, что закалка обеспечивалась путем пропускания через призрачного солдата жизненной, магической и духовной энергии убитых им монстров. Пропускание, а не поглощение. Душа мертвеца не развивается по тем же принципам, что и душа живого. Нежить функционирует на ином базисе. Это как сравнивать деревянную фигурку с глиняной, брошенное в огонь дерево сгорит, и для сохранения деревянной фигурки ее лаком надо покрывать и не трогать, а вот глиняную как раз в огне обжечь можно, и это сделает ее только прочнее. Аналогия грубая, но наглядная. И вот там, где живым требовалось поливать душу питательным растворчиком, чтобы росла и ветвилась, нежить и тот же самый растворчик следовало пропускать через себя, не впитывая, но запоминая, тем самым повышая совместимость с моей маной и развиваясь в шире рост уже как бы за ее счет. Хотя и это, мягко говоря, не в полной мере отражающий суть процесса термин. Очевидный результат данного положения дел заключался в том, что мои призрачные слуги никогда не станут сильнее меня. Сама архитектура наших взаимоотношений не позволяет подобного, даже если я брошу все и начну прокачивать какого-то одного духа, давая ему убивать всех врагов на своем пути. Однако и совсем уж слабаками мои призраки оставаться не будут, даже если я не позволю им никого убивать, потому как качество моей маны все равно будет расти, а там даже при самом плохом коэффициенте усвоения сами псевдоматериальные тела, созданные из моей силы, будут становиться лучше. Из размышлений меня вывело одновременное появление перед глазами окошка, сообщающего о завершении квеста на подземелье, и ощущение вытягивания маны. Всего пары единиц, но это было внезапно и не особо приятно, как неожиданная капля воды за шиворот, причем вот в тот самый момент, когда ты чему-то обрадовался. А еще, в дополнение к моему недоумению на данное сочетание, по нитям связи с духами прилетел странный отголосок эмоций. Обрывисто, нечетко, как при сильных радиопомехах по рации, но я уловил что-то вроде досады и неловкости, совмещенных с чувством вины. На нашей связи я до того момента и так концентрировался, а тут желание разобраться еще сильнее подстегнуло интерес, так что несколько секунд спустя мне удалось как бы сместить свой взгляд с наблюдения за нитями связи со стороны на вглядывание внутрь, по аналогии с какой-нибудь трубкой, к концу которой прикладываешь глаз, а чуть позже и протолкнуть свой взгляд дальше. Результатом стало то, что я начал одновременно видеть две картины. Одну, что была перед глазами внутри фургона, а вторую, в пещере, по стенам которой бегут тонкие красные прожилки, а на полу валяются обгоревшие трупы низших демонов. И вторая картинка была явно менее четкой. Не сказать, что она размывалась, как если надеть неподходящие очки, но в сравнении с той идеальностью зрения, что давали мои глаза, разница была заметна. Однако не это было главным фактом в случившемся событии и даже не то, что я явно смог посмотреть на мир глазами кого-то из своих призрачных слуг, а то, что вместе с появлением второго образа пришло смутное понимание. Один из воинов серебряного ранга несколько преисполнился своим бессмертием и полез на рожон на толпу, что охраняло сердце подземелья, и в тот же самый момент призрак мага тоже решил закончить дело быстро, создав огненный шар, направленный в ту же толпу. Маг при жизни соответствовал золотому рангу и специализировался на боевой магии, так что заклинание третьего круга создавал очень быстро, плюс еще на концентрацию отвлекся, в то время как воин начинал атаку из слепой зоны. Короче, попал парень под дружественный огонь, и моя мана пошла на восстановление его подкопченного образа, отчего ему было стыдно, а магу – досадно. Быстрая проверка с прикрытием глаз в повозке показала, что контроль над телом я не утратил и вполне его ощущаю, то есть гладкая коленочка нырока под ладонью, ее же пушистые кошачьи ушки под пальцами другой руки, запах чистых сиреневых волос с тонкой ноткой травяного шампуня, который она использует, вес миниатюрного тела на коленях, тряска фургона, отдающая через пол и скамью, звуки, от скрипа досок до разговоров девочек, все это было со мной и ничуть не подернулось мутью в ощущениях. Но и тело призрака я чувствовал, не очень четко и напрямую управлять не мог, только мысленными приказами, но я видел его глазами и мог те самые приказы в таком положении отдавать много четче и развернутей, чем просто по связи, а также куда лучше чувствовал ответ, да и вообще призраки впервые смогли передать мне какую-то информацию за рамками смутных эмоций и мимики с жестами, и не сказал бы, что этой информации было мало. Очень интересный эффект, и очень удобный метод разведки и связи, если подумать. К тому же я не мог сказать, что подобная форма общения как-то напрягала. Было немного непривычно, это верно, но у меня даже голова не закружилась, да и позывов запутаться, где что, не было. Я спокойно распределял внимание и разделял две точки зрения у себя в голове. Еще бы научиться входить в такое сопряжение без получасовой концентрации. Сформирована классовая способность, духовное единение. Способность позволяет взглянуть на мир глазами любого из подчиненных вам духов, вне зависимости от расстояния между вами. Мана не требуется. Это было быстро, только и смог выдать я, глядя на новое сообщение системы, в сочетании с которым у меня в памяти ярко воскресли все этапы достижения такого эффекта, с вырезанием лишних телодвижений и правкой нужных под идеальное исполнение. ХММ, усилием воли выскользнув из одного призрака и сформировав единение с другим, я убедился, что все навыки усвоены верно, после чего мысленно отдал ребятам посыл собрать осколки сердца подземелья и, отправив ко мне курьера, вернуться к прежнему положению по контролю флангов. Что, приняв изданный мной звук на свой счет, уточнила Нерока. Ничего, просто, говорить о случившейся зачистке и призраках при Шиве не хотелось, все-таки она пока не зачарована на подчинение, чтобы точно не создавать проблем, однако как-то выступить навстречу с посыльным, который понесет осколки, хотелось. Я тут подумал, Шива, ты же владеешь двуручным мечом, да, Шива освоила большой меч намного лучше братьев, Когда дед показал Шиве, как делать оружие легче для себя и тяжелее для противника, она первая в семье смогла повторить. Закивала смуглокожая дикарка. Отлично, концентрация и намерение. Вызываю перед лицом окно инвентаря и нахожу там один из оставшихся двуручников рыцарей бездны. Возьми, сняв левую руку с головы Нырока, переношу в нее трофей и протягиваю девушке. Сможешь удержать? Ао, ух, только и выдохнула рабыня, принимая оружие. Магия в ее теле шевельнулась, формируя структуру самоусиления, и меч смуглянка удержала, хотя и с трудом. Пойдем прогуляемся, по привычке чмокнув в ушко мистеру, саживаю ее с колен и направляюсь к выходу. Хозяин хочет проверить навыки Шивы, поспешно поднимаясь со скамьи, с некоторым трепетом переспросила девушка. И это тоже, Адиль, поворачиваюсь к эльфийке, пойдешь с нами. Нырока, новое смещение взгляда, на тебе пригляд за этой хулиганкой. Но Вейтлиан сама АА, возмутилась связанная жертва. Я проконтролирую, солидно кивнула идеальная кота-девочка. Замечательно, улыбнулся я в ответ и отворил дверцу наружу. Сейчас чуток отойдем под предлогом проверки умений Шивы. Там дам Адиль сигнал, чтобы сбегала навстречу призраку и приняла трофей, а потом можно и действительно оценить, что и как может степная воительница. Глава 4. Просто сопроводить караван, говорили они, ничего сложного, говорили они. Как мы в итоге ввязались в это? Эдиль не то чтобы сильно возмущалась, но да, возмущалась. И было отчего. Не успели мы подойти к пересечению караванных путей, на котором стоял город Езеллот, где можно было в теории организовать Шиве магический ошейник, как наткнулись на следы натурального побоища. Какие-то твари не оставили от очередной деревни, расположенной вдоль реки, и камня на камне. Глинобитные домишки разломаны, будто их бездумно крушили чем-то тяжелым, они выбивали двери, коих так-то и не было. Большинство местных домов имели на дверном проеме лишь занавески, огороды были разорены, плодовые деревья во многих местах обломаны, сушившиеся у берега сети опрокинуты и порваны. Вот только ни единого следа деятельности демонов видно не было, как и самих демонов с подземельем. На полноценный захват и грабеж это тоже не походило, потому что хоть следы грабежа и имелись, но очень уж много добра было просто брошено, да и по переулкам между домами бродили домашние животные, немного зашуганные и явно разбежавшиеся из своих загонов, но вполне здоровые и упитанные козы с овцами, каких просто не бывает в полноценно разоренной врагом деревне, предместья Гриноса не дадут соврать. И при этом здесь были трупы местных жителей, почти без резаных и колотых ран, но со следами чудовищных ударов тупыми предметами. Песчаные людоеды, с раздражением и нескрываемым омерзением констатировал Ярик, разгибаясь после осмотра следов на земле. Людоеды, не понимая, уточнила у него Нырока. Агры, вместо сородича коротко ответил Адиль. В отличие от тех, которые в человеческой империи, местные имеют серую кожу и жрут всех, кто им встретится, даже орков с гоблинами, добавила Эдиль. Но почему тогда остались домашние животные и трупы, поинтересовалась Рёка. Вопрос, кстати, был хорош и я сам бы его задал, но позже и уже наедине со своей командой, конспирация, чтоб ее. Потому, мрачно продолжила старшая из близняшек, что человеческое мясо мягче и поймать людей проще, чем разбегающихся животных. Ты хочешь сказать, начало слегка зеленеть Барша, что детских тел мы здесь не найдем, а вот домашний скот могли вообще не тронуть, подвела черту под разговором эльфийка. Думаю, нам стоит немного задержаться и сделать небольшой крюк по следам, принял я решение. Если эти уроды ведут себя как демоны, то и относиться к ним я буду как к демонам. Я организую народ, поищем выживших, возможно, кто-то смог укрыться. Да и похоронить надо, вызвался помочь наш спутник. Хорошо, действуйте, предложение было более чем разумным. Судя по следам, эти существа вряд ли являются мастерами скрытности и потому спрятаться в поселении не могли, да и незачем им таким заниматься. Так что каравану ничего не угрожает, а вот нам и в самом деле не стоит терять время. Вопрос состоял лишь в том, брать с собой Шиву или нет. Нашу скорость она поддерживать не сможет, это очевидно, но и оставлять здесь можно, но, полагаю, плененная воительница, а теперь рабыня вряд ли будет этому рада. И, опять же, не то чтобы меня это должно сильно заботить, но все же, а впрочем, для начала нужно спросить ее саму, мы идем на агров. Ты с нами, я последую за господином, куда бы тот ни отправился, ожидаемо, хоть и неприятно. Тогда идем, Эдиль, Адиль, выследите, было бы что тут выслеживать, поморщилась Эдиль, Они едва ли не новый тракт протоптали. На этом обсуждения сами собой закончились, и наша группа выдвинулась по действительно хорошо различимому следу агров. Преследование продлилось недолго, и пусть мне вновь пришлось нести явно стыдящуюся своей слабости дикарку-воительницу, дабы сохранить хороший темп, уже через 20 минут мы оказались у чего-то вроде лагеря агров, насколько просто развалившиеся в тени небольшого холма серокожие великаны, натащившие сушняка и просто мусора, могут соответствовать гордому слову «лагерь», и обитало в нем два десятка серокожих, несколько непропорциональных громил, навскидку метров 2,5-3 ростом, с несколько более длинными, чем подобало бы человеку схожего размера, руками и рожами с мощными надбровными дугами и выступающими из-под нижней губы короткими клыками. Впрочем, видок у них был все-таки несколько более интеллектуальный, чем у того уродца в старом имперском форте. В частности, сейчас как раз какой-то пожилой огр что-то вытачивал за каменным верстаком, вернее, просто куском камня. Кажется, он пытался сделать примитивный наконечник для копья или топор грузила для дубины, ай, неважно. Еще на стоянке имелось несколько детенышей, насколько так можно называть двухметровых верзил, что играли в мордобой под взглядом старой самки. Картину можно было назвать, наверное, идиллической, если бы не факт людоедства всех присутствующих, подтверждаемый следами свежей крови вокруг рта у некоторых и телом человека, уже насаженным на палку над костром. «По площадям не бить, у них могут быть живые пленные», — предупредил я своих спутниц, хотя сам верил в подобное с трудом, просто видя в лагере горку сваленных друг на друга тел, что не подавали признаков жизни, но очень хотелось верить в лучшие. И хотя можно было дождаться, когда твари уснут, и отправить близняшек, чтобы нарисовали улыбки спящим людоедам, была большая вероятность, что в таком раскладе пленников точно уже успеют сожрать либо они скончаются от полученных травм, сейчас же пусть небольшие, но шансы еще были. Потому, обходите с двух сторон, там и там, указал я близняшкам на нужные направления, вместе с Рёка начинайте со стрел, потом, если понадобится, в мечи. Поняли, дружные кивки от девочек, и они растворяются в тенях средь бела дня, вернее, солнце уже клонилось к закату, но даже до сумерек было еще часа два минимум. Отправив близняшек, я повернулся к волкодевушке, что уже достала и снарядила свой лук. «Сможешь попасть отсюда или стоит подойти ближе?» Благодаря сильно поднятому восприятию видеть агров мы могли сильно издалека. Вон Шива только удивленно переводит взгляд с одного члена нашей группы на другого, ведь она как раз никаких агров пока не видит. «Усиленным выстрелом, легко», — ответила лучница, «но лучше все-таки подойти поближе. Так я смогу стрелять чаще и тратить меньше сил на концентрацию». «Хорошо». В итоге на занятии позиции нам потребовалось всего минут 5. Спасибо Нерока, что наложила на нашу часть группы сферу невидимости. Это Адиль-Эдиль пользовались природным талантом, а вот паладины и диковатые воительницы для скрытности предназначались слабо. По идее, подобные чары сейчас мог наложить и я, но лишний свидетель, чья лояльность была все еще под изрядным вопросом, никуда не девался. Однако после того, как мы заняли нужные позиции, все стало довольно просто и обыденно. Рёка выпустила сияющую от влитого света стрелу, эдакий трассер, что успешно вошел в череп одного из агров, и сразу же направила следующую, в то время как со стороны сестер полетели свои оперенные подарки, и попавшие в огневой мешок людоеды даже не успели сообразить, что произошло. Если оценить повреждения в городке, по характеристикам они были на уровне между теми серокожими жердяями, коих, как мы теперь знали благодаря знакомству с Каэде, по-научному назывались ичриды, и каннибалами бездны, да и поведением в бою явно имели с ними много больше общего, чем с какими-нибудь саблекогтями. Для тех, кто мог уже пробить шкуру Горсгера, что означенных каннибалов по габаритам превосходил почти в десятеро, а по прочности и силе так и вовсе раз в 30, подобные цели сложности не составили. Ао, Шива наблюдала за всем этим с натурально выпученными глазами. Одно дело, знать, что господин со спутницами уничтожил подземелье, которое с трудом держали воины, что смогли победить ее собственное племя. Другое дело, видеть своими глазами, как наша группа меньше чем за полминуты боя и 5 минут подготовки умерщвляет партию агров, которые вполне могли бы сравнять с землей Герат, где ее держали в рабстве. Меж тем Адиль и Эдиль уже спустились к стойбищу, называть это лагерем было все-таки перебором, и проводили контроль. Впрочем, судя по сообщениям о получении опыта от системы, он уже и не требовался, но привычка есть привычка. К тому же, что ни говори, а привычка правильная, полезная для здоровья. Правда, на этом положительные моменты заканчивались. Мы не успели, вернее, не могли успеть изначально, людоеды тащили с собой не пленников, а уже мясо. Хорошо отбитое мясо, в котором даже определить гуманоида было непросто. И пусть я уже привык ко многому и повидать успел всякое, все равно коробило. А то, что далее нам предстояла работа могильщиков, настроение никому не добавляло. И пусть стащить изувеченные трупы в общую кучу, которую потом испепелила магия Инрока, было несложно, это не отменяло неприятности подобной работы. «Идите, мне нужно тут еще кое-что сделать», — велел я своим спутницам. Точнее, все тоже избавление от лишнего свидетеля. Эх, насколько бы все было проще, согласись эта дикарка на свободу и расставание в ближайшем городе. Дождавшись, когда девочки уведут Шиву, ибо паладину нужно помолиться за упокоение душ невинных, я вернулся к трупам агров. Если в отношении погибших детей и селян от мысли обратить их в посмертное рабство меня откровенно коробило, то поднять этих тварей, чтобы потом бросать на таких же тварей, только уже из демонического мира, я был не только готов, но и буквально жаждал. После изуродованных детских трупов и обглоданных человеческих костей, разбросанных по стойбищу, обращение этих монстров в рабство в качестве платы за содеянное воспринималось уже едва ли неприступной гуманностью. Восстаньте, с четким намерением не захватить приказом никого из убитых людей икшарианцев командую мертвым, и наблюдаю, как над телами начинает куриться голубая дымка, формируя точные копии еще недавно живых песчаных людоедов. Только теперь над головами у них висели таблички «Призрачный солдат от 11 у молодых до 22 уровня у самого крупного и ранг обычный». Два с небольшим десятка страхолюдных и слегка прозрачных громил смотрели на меня с щенячьей преданностью и обожанием. И если людские призраки просто выражали почтение, то вот эти. Меня передернуло. Это гребаные людоеды, что меньше дня назад изувечили и сожрали несколько десятков человек, отдавая предпочтение детям и женщинам. И теперь они служат мне, и судя по доносящимся по призрачной связи эмоциям, натурально готовы поклоняться и молиться. Ни сомнений, ни колебаний, ни сожалений. Идеальные машины-убийцы, безумно преданные и фанатичные. И они уже ждали приказа своего владыки. Проклятие, я поморщился, массируя переносицу. Как же погано ощущать это сходство, понимание, что такова была их природа, при виде агров вот ни разу легче не делало. У демонов тоже такова природа. И демоны служат своим владыкам, а эти теперь служат мне. Всей разницы, блять, что у меня рожа смазливая и я за то, чтобы защищать кошка девочек и эльфиек, а они за то, чтобы их сожрать. Ао, осторожно поинтересовался самый здоровый из агров, не понимая моей злости. По крайней мере, эмоции, что я от него ощутил в момент, когда он скорчил удивленную рожу, говорили именно об этом. Ты, поднимаю на него взгляд, ты знаешь еще стоянки своих сородичей, ао, отрицательно замотал головой здоровяк. А откуда вы пришли? Указал рукой куда-то на юго-восток от холма призрак. А почему пришли? Ку-ку. Последовала живописная, но нифига непонятная пантомима, которой активно закивали остальные людоеды. Так, давайте самое очевидное, из-за чего сейчас происходит вообще все. Вас согнали с места демоны, активно закивал огр. Ку-ку, ага, это далеко, кивки, хорошо. Значит так, сейчас поворачивайтесь и бежите в ту сторону. Задача, убить всех демонов и разрушить кристалл в сердце подземелья. Людей, кшарианцев и эльфов, если встретите, не трогать, только демонов и таких же дикарей, как вы. Потом возвращайтесь. Все понятно, без малейшего колебания кивнул великан. Вперед, дал отмашку я, заодно концентрируясь на нити связи с Этрианом, стараясь передать ему приказ догнать и взять под командование новеньких, ну и проконтролировать. Возвращение в лагерь прошло без проблем и эксцессов. По пути я нагнал свою группу и вновь подхватил Шиву. Что ни говори, а симпатичная девица на руках несколько примиряет с действительностью, где ты превратился в повелителя кровожадных безнравственных тварей, и поднимает настроение. Еще лучше его бы подняла кошка-девочка или волка-девочка или висящие на тебе близняшки-эльфийки-прохиндейки, но те могли быстро бежать и сами, а вот дикарку желательно было нести для сохранения общего темпа. Поскольку отсутствовали мы недолго, народ из каравана еще толком закончить все необходимое не успел, но, Наверное, для разнообразия, имел все-таки хорошие новости. Ограбили далеко не всех. Часть людей и нелюдей успели попрятаться по погребам, ямам, часть сигануть в реку на всем, что плавает, и уйти достаточно далеко, чтобы огры за ними не сунулись, а часть просто отсутствовала в деревне, работая в полях, хотя выращивали тут совсем не пшеницу. Людоедам хватило добычи и так, потому они никого особо не искали. Да, потери мирного населения оказались довольно существенными, но все же не стопроцентными. Правда, это порождало новые проблемы. Часть пострадавших оставаться в полуразрушенном поселке не хотела, других держали имущество, скотинка и нежелание покидать насиженное место, даже несмотря на то, что их натурально чуть не схарчили. В чем была проблема? В том, что решение, что и как делать, все дружно передали кому? Правильно, сэру Паладину в моем лице. Превращать наш и так не шибко быстрый караван в совсем печальную процессию переселенцев с коровами и козами я очень не хотел, не говоря уже о том, что куда девать этих самых коров и коз, я понятия не имел, да и не моя это задача и проблема. Оставаться сторожить тоже было не резон, и, в общем, меня от всего этого уже натурально начинало потряхивать. Они же спокойно жили в этой местности хрен знает сколько поколений и никаких шальных паладинов с ними не случалось, так какого хрена, спрашивается, я должен за них все решать, у меня и своих проблем хватает, начиная с глобальной задачи не сдохнуть в войне с демонами, при этом прикончив того из них, кто создал систему, дабы в следующий раз не призвал какого-нибудь великовозрастного, но недозрелого уебана с Ютуба, которому в кайф отыгрывать наиболее грязного и мерзкого ублюдка, и который при получении такой системы однозначно скурвится в момент, ведь станет можно свои фетиши в реальности исполнить. И заканчивая сугубо частными моральными проблемами от становления рабовладельцем прям по заветам стереотипного «ну, я хороший, мне можно». Про тот факт, что меня все вокруг считают за малым не святым, а я на деле – личинка архидемона, которая натурально порабощает и перековывает под себя души, даже не заикаюсь. И вот со всем этим багажом причин для расшатанности нервов и полного раздрая в эмоциях я должен не только бегать убивать людоедов, но еще с какого-то бодуна заделываться каким-то деревенским старостой, который все за всех должен решать, ибо односельчане включили режим «моя хата с краю, ничего не знаю», вот ты нас организуй и сделай зашибись. Короче, я решил действовать согласно здравому смыслу и собственным задачам. То есть просто объявил, что снижать скорость и терять время, нанимаясь сторожами чужих пожитков, мы не будем. Желающие могут присоединиться, но из расчета, что или у них есть свой транспорт, или для них найдется место на телеге. И как бы все, дальше сами. Ждать, пока пострадавшие соберут все, что не прибито, никто не будет. Как ни странно, подобный ответ всех устроил, лорд Вайтлиан показал себя добрым и милосердным, что позволяет присоединиться к каравану бесплатно, так что чего еще честному крестьянину желать, я с ними с ума сойду. Ну, как бы то ни было, благополучно переночевав на отшибе разоренной деревни, наш караван пополнился еще десятком беженцев и двинулся дальше. Оставалось надеяться, что больше приключений до города у нас не случится. Еще пару дней спустя. Приключений таки не случилось, ну, за вычетом того, что мои призрачные агры закрыли подземелье и мне капнуло целых 5 свободных очков характеристик вместе с сообщением о закрытии данжа с класса. Правда, случилось это уже буквально на подходе к Езеллоту, то есть топали они без малого двое суток, и это бегом, без остановок. Масштабы и расстояния, на которых приходится действовать, все больше угнетали, стоило о них задуматься, а уж если вспомнить, насколько ничтожны эти пешие переходы в рамках целой планеты, то вообще хоть плачь. Тут не то что 3 десятков имеющихся у меня призрачных солдат, тут 3 миллионов будет мало, чтобы все охватить. И при осмыслении этого просто руки опускались. Что девчата как-то чувствовали, хоть я и старался не подавать виду, вот только фиг там, в итоге подавленное настроение у меня было не только от осознания сложности задачи, но и от стыда за то, что много более слабые и хрупкие девушки не только не печалятся, находясь в той же ситуации вторжения демонов, но еще и всеми силами проявляют чуткость и желание меня поддержать. Так или иначе, но до нового поселения мы благополучно добрались, вернее, до города. И в этом, как ни странно, проявилась еще одна проблема. В том смысле, что в нынешние времена любой более-менее укрепленный объект пользовался изрядным спросом. К нему буквально стекался народ со всей ближайшей, а порой и не только, округи. Так что наш караван был далеко не единственным, что прибыл к Езеллоту. По всем предместьям стояли биваки беженцев, с шатрами, палатками, а то и вовсе спальными местами под открытым небом. Чуть дальше паслись многочисленные стада, от коней с коровами до коз с овцами и даже антилопами, начисто выедая уже порядком поредевшую растительность и то и дело порождая споры и ругань ревностно следящих за своим четвероногим имуществом пастухов, которые не могли поделить выпасы. И в связи с этим начиналась лишняя головная боль, совмещенная с приступами амфибиотропной асфиксии у отдельных авантюристов. 10 медиков за вход, независимо от статуса, бурчала Нерока. Это же грабеж средь бела дня, вымогатели, вторила ей Рёка. Угу, дружно согласились близняшки. Проблем с деньгами у нас не было, да и вообще понятие семейный бюджет для нашей группы уже благополучно сформировалось как-то само собой. Так, не вспоминать тот момент, когда дракона-паладина используют как гибрид сейфа и женской сумочки. Причем он вроде как сам в это впрягся, да. Однако, несмотря на это, порожденная годами работы авантюристом прижимистость девушек так просто взять и рассосаться не могла, а потому внутренняя жаба продолжала душить. Даже если сейчас для нас и десяток серебра с челов КХМ, разумного не являлся проблемой. Беженцы, кстати, тоже были не рады, но, увы, спрос рождает предложение. Спрос же на пребывание в укрепленном пункте был сейчас очень высок. И хотя Езеллот нельзя было сравнить с городами побережья, обнесенными крепкими каменными стенами, но он был довольно крупным, и укреплений здесь тоже хватало. Они не были едины, да и выглядели на фоне имперских довольно бледно. Но весь город состоял из скопления подворий, поместья и отдельных кварталов, все из которых имели свои стены, валы, а то и башенки, где чисто символические, как в кварталах бедняков, а где и такие, что без осадного тарана и не подступишься. Застройка со стороны выглядела хаотично и в большей части города ровно такой, как в деревнях, которые мы видели на подходах, но здесь были запасы провианта, протекала река и имелось очень много вооруженных разумных. Так что да, желающих хоть как-то пристроиться хватало с избытком. А ведь на этом наш путь с караваном не кончался. Разумеется, беженцы из разоренной людоедами деревни останутся здесь, но основной костяк наших спутников, имевших эльфийское происхождение, намеревался двигаться с нами непосредственно до Шинлизера. К тому же нельзя было исключать, что и здесь найдутся эльфы в той же ситуации, что была у жителей Эскеля, то есть к нам могли присоединиться еще попутчики. Что въездная пошлина, мера разумная, стало понятно, когда мы пересекли городские ворота. Такой толпы я не припоминал даже в южных портах империи. Да, там города поболее, и потому плотность переселенцев должна была быть меньше, но все же, торговцы, беженцы, вербовщики, авантюристы, представители стражи, охраны, наемники, какие-то степные бандиты, одетые на самый разный манер, от чего-то ближневосточно-арабского до монголо-татарского и откровенно варварского колорита, свойственного Шиве, словом, кого тут только не было. И все это скопище что-то делало, куда-то бежало, закупалось, спорило, выясняло отношения и галдело. Думаю, будь у меня кошачьи уши, на момент въезда они бы плотно прижались к голове, настолько зрелище было непривычным, выбивающим из колеи и откровенно напрягающим. Мои кшерианки, кстати, примерно так себя и вели, не то чтобы пугаясь толпы, но явно напрягаясь и чисто рефлекторно, подсознательно готовясь к неприятностям. А вот Эдиль и Адиль, наоборот, в такой сутолоке чувствовали себя как рыбы в воде. Порой у меня складывалось ощущение, что вот дай им волю, и они выберутся из нашего фургона и пробегутся по толпе, срезая кошельки и обчищая карманы, просто для души. Что-то мне подсказывает, что искать таверну, чтобы остановиться на ночь, смысла нет, недовольно дернув хвостиком, сказала Рёка. Да, солидарно покивала старшая эльфинка, сейчас если где и вставать на постой, то только у наших, но, есть ли здесь еще хоть один эльф, большой ой вопрос, продолжила за сестру Адиль. А если ваших родичей не найдется, мы можем использовать статус золотых авантюристов с адамантитовым паладином, внимательно ловя каждое слово близняшек, уточнила Нерока. Лучше не надо, мотнула головой младшая эльфийка. Местная знать очень захочет нас принять, начала пояснять Эдиль, но выпускать уже не захочет. Отряд золотых с адамантитовым в городе, это безопасность, а тот же отряд, который переночевал и ушел дальше, это уже обидно. Очень обидно, поддакнул Адиль. Так что в лучшем случае нас будут задерживать всеми силами и втягивать в местную политику, кивнула ее сестра, а в худшем, никогда заранее не представишь, что может сотворить дурак, которого приперло. Но мы не сможем сделать все дела за день и уйти, озабоченно сведя бровки и качнув пушистыми ушками, произнесла Нерока. В караване уже есть повозки, которым нужен мелкий ремонт, и припасы уже стоит пополнить. И то верно, со вздохом согласилась Адиль. Тогда предлагаю собрать слухи и поискать наших, кто еще не ушел в Шинлизер, а в крайнем случае переночуем на подворье местной гильдии авантюристов. Она здесь не очень представительная, но если потесниться, мест хватит, а с нашими жетонами не откажут. Хорошая мысль, согласился я. Сделайте. Угу, кивнула Эдиль. Я тогда поведу наших к подворью гильдии, там и узнаю про местных эльфов, а вы пока к работорговцам, Адиль покажет дорогу. Договорились. Далее, еще раз спросив у Шивы, не передумала ли она и не хочет ли вольную, и получив очередное заверение, что нет, не хочет и будет следовать за господином, я тяжело вздохнул и махнул рукой Эдиль, мол, иди. Старшая эльфийка выскользнула из фургона и юркнула в сторону наших попутчиков, мы же продолжили движение по улице, намереваясь как можно быстрее разобраться с основной причиной нашего здесь пребывания, нечего тянуть кота за хвост. Далее последовало добрых полчаса проталкивания на не самой маленькой повозке, убрать в инвентарь с такой толпой лишних глаз и ушей ее было нельзя, отправлять с караваном, не солидно, а просто оставлять на улице, сопрут, по не самым широким улочкам между глинобитных зданий в каком-то неуловимо южном стиле, название которому я не знал, но ассоциации он навевал строго ближневосточные. Однако темная эльфийка не подвела, и в итоге мы оказались перед входом в довольно вычурное здание двух этажей высотой, плюс что-то вроде мансарды шпиля. Вычурность постройки заключалась не только во всяких резных украшениях, обильно пущенных по камню фасада, но и том факте, что весь первый этаж рекомого фасада состоял из витрины, натуральной такой здоровенной витрины, как в каком-нибудь современном бутике. За самой витриной были видны разного рода КХМ-приспособления, в том смысле, что, допустим, я могу понять, для чего вот этот шест, а вот просто несколько крючков на стене и штука, подозрительно смахивающая на смесь вертикальной дыбы с натуральным траходромом. Нет, ряд мыслей тоже возникал, но это уже было из разряда гипотетических. К счастью и моему некоторому облегчению, сейчас витрина была пуста и никакого живого товара, а ничего иного в гильдии работорговцев выставляться не могло, за стеклом не имелось. Оставив Рёка приглядывать за нашим имуществом, мы с Шивой, Аделин и Рока отправились в сие сомнительное заведение. По идее, было бы достаточно только меня и будущей привязанной рабыни, но без эльфийки я особо не представлял, как и что говорить и что спрашивать, а кошка-девочка явно планировала втихую подглядеть что-нибудь в тех чарах, что будут накладывать. «Добро пожаловать», стоило нам войти под звон дверного колокольчика, как к нам обратился М, я бы сказал типичный араб, но в таком анимешном стиле, да и не припомню, чтобы у арабов были темно-синие волосы, уже успевшие обзавестись проседью. А так, да, загар, худощавость, характерная кустистость бровей и горбоносость. Чем Али Халбей может помочь уважаемому господину? Имя тоже было с восточным мотивом. А еще по мере своей речи мужчина все сильнее удивлялся и пучил глазки на наши медальоны авантюристов и снаряжение. Ну да, вряд ли к нему часто захаживают шкафы в полных латах с сияющими красным магическим светом зверскими двуручниками за спиной и адамантитовым жетоном на шее в сопровождении нескольких симпатичных девиц, две из которых также носят жетоны авантюристов золотого ранга и облачены в снарягу, что, возможно, стоит больше, чем весь товар в этом заведении. КХМ, с чего бы начать? Если уважаемый господин имеет какие-то вопросы к нашей гильдии, то я непременно постараюсь ответить на все из них и решить возможное недоразумение. Поняв изданный мной звук по-своему, поспешил заверить человек, покорнейше уверяю, что мы никоим образом не желали как-то оскорбить столь великого воина. Если же среди нашего товара как-то оказался кто-то значимый для почтенного господина, мы немедленно решим этот вопрос. Бросив короткий взгляд на Адиль, в котором сквозили не особо прикрытые догадкой и опасения, закончил он свою речь. «У вас есть эльфы?» Сразу понял я его мысль, заодно внутренне в очередной раз как стакан воды за шиворот получив. Общим смыслом, а чего делать-то? Среди нашего товара преобладают кшарианцы и люди из диких южных племен, но порой случаются и темные эльфы, с таким чуть извиняющимся тоном кивнул Али. «Сами понимаете, в жизни бывает всякое, да и земли вокруг дикие, а наши поставщики не всегда избирательны в том, на кого устраивать набег. Сколько?» — лаконично спросил я, отчего-то чувствуя тяжесть где-то в задней части черепа. «Ох, позвольте вспомнить. Кажется, четверо. Трое мужчин и одна девушка». «Ясно», — вновь накатили невеселые мысли о бессмысленности попыток бороться с рабовладением путем покупки рабов, сдобренные горьким привкусом того факта, что я и сам уже рабовладелец и пришел сюда отнюдь не ромашки дарить. Рефлексировать на эту тему я уже не собирался, но, похоже, теперь придется еще добавить к списку вышеозначенного лицемерия элемент расизма. «Я хочу их выкупить. Еще нам нужно привязать вот ее», — вмешалась Адиль, указывая на Шиву. «Господину, теперь эльфийка показывала на меня». «О, понимаю, в такие времена, да, разумно», — закивал то ли торгаш, то ли макробоклепатель. «Магическая сила в нем была, но вряд ли он достиг даже третьего круга. Надеюсь, почтенные не озлятся на своего скромного слугу, если он назовет цену в 150 серебряных и не реалов. Не сочтите за неуважение к вашему статусу, но эта сумма, самая малая, что я могу запросить за работу и выкуп ваших сородичей. Поймите, мы кормили и содержали их не один месяц и не можем позволить себе отдать такой товар совершенно бесплатно».